Глава 16. В субботу, 22 марта, прекрасным летним днем, Даррен Троуп, 28-летний холостяк, не собирался корпеть на работе. 10 лет назад он, приехав в Таллахасси, стал студентом и целых 8 славных лет изучал экономику и юриспруденцию. Сейчас у него тоже не было планов удаляться от университетского кампуса и от всех радостей, которые он сулил. Но Даррен был увлечен Лэйси Штольц, своей новой начальницей, и когда та велела ему явиться в офис в субботу в 10 утра с хорошим кофе, Даррен был на месте даже раньше. Он принес и обыкновенный кофе для Сейдл, третьей участницы их рабочей группы. Как самый молодой ее член, Даррен отвечал не только за кофе, но и за всякие технические средства. Остальным сотрудникам Лэйси запретила наведываться на работу в субботу утром. Хотя столпотворение там не произошло бы и без ее запрета. Обычно все разбегались в пятницу в полдень, так о какой же субботе могла идти речь? Не успеешь оглянуться, как пробьет 9 утра понедельника. Троица сошлась в комнате для совещаний рядом с директорским кабинетом. Даррен, возивший своего босса на встречу с контактом в среду, уже кое-что знал и очень хотел узнать больше. Сейдл, мертвенно-бледная, болезненная, похожая на привидение, это был ее обычный облик последние 7 лет, подъехала к столу в своем самодвижущемся инвалидном кресле, вдыхая кислород. Лэйси вручила им по экземпляру заявления Бетти Роу, и они молча его изучили. Сейдл, вдохнув очередной раз, произнесла: «Это то, о чем вы говорили?» «Именно». «Бетти Роу — та загадочная особа?» «Да, она». «А можно поинтересоваться, при чем тут вы? Пускай обращается к парням при оружии». Я пыталась отговорить свидетеля от подачи заявления, но потерпела неудачу. Она боится идти в полицию из-за страха перед Россом Бенником. Она уверена, что может стать одной из его мишеней. Сейдл бросила недоуменный взгляд на Даррена, и оба продолжили чтение. Когда они закончили, тишина еще долго не нарушалась. Наконец Даррен сказал Лэйси: «Ты сказала мишени. Много их еще?» Лэйси с улыбкой ответила: «Пока трупов минимум 8. 3 жертвы упомянуты в заявлении, есть и еще 5. По версии Бетти, убийства начались в 91-м году и продолжались, пока 5 месяцев назад не был убит Верно. Это то, что ей известно. Она считает, Бенник не уймется и может забыть про осторожность». «Она специалист по серийным убийцам?» — осведомился Даррен. «Не знаю, как становятся экспертами по таким вопросам, но она знаток. Она преследует, это она так говорит, не я, Бенника уже больше 20 лет». «Почему она этим занялась?» «В 92-м году он убил ее отца, жертву номер 2». После этих слов Лэйси, Даррен и Сейдл долго не отрывали глаз от стола. «Ей можно доверять?» — спросила наконец Сейдл. «В чем-то вполне. Она считает, что Бенник убивает из мести и ведет список потенциальных жертв. По ее мнению, это методичный, терпеливый и очень толковый человек». «А что говорит о нем наше досье?» — спросил Даррен. «Почти безупречный послужной список, ни одной жалобы, высокий рейтинг у адвокатов». Сейдл, подышав кислородом, сказала: «Раз это месть, то он знал всех своих жертв». «Да, знал». Даррен хмыкнул, обе женщины посмотрели на него, и он сказал: «Извините, но у меня не выходят из головы другие 4 дела, которыми я сейчас занят. Одно касается 90-летнего судьи, который уже не может добраться до суда. Наверное, он не в состоянии самостоятельно дышать. Другой судья, выступая в Ротари-клубе, комментировал дело на его рассмотрении». «Все ясно, Даррен», — сказал Лэйси. «Все мы сталкивались с подобными делами». «Знаю, прошу прощения. Просто, когда всплывает сразу 8 убийств...» «Не 8. В заявлении говорится только о трех. Сейдл заглянул в свой экземпляр заявления. «Возьмем первые два, Ланни Верно и Майк Данвуди. Как был с ними связан Бенник?» «С Данвуди никак. Майк просто появился на месте преступления вскоре после убийства Верно. С Верно Бенник конфликтовал в суде Пенсаколы 13 лет назад. Выиграв, Верно угодил в его черный список». «Почему Бетти выбрала это дело?» «По нему ведется расследование. Убито сразу двое. Копы Миссисипи могут что-то знать». «А что с третьим? Перри Кронком?» «Это дело тоже еще не закрыто, и оно единственное во Флориде. Бетти утверждает, что у полиции Маратона нет зацепок. Бенник знает, что делает, он не оставляет следов, не считая удавки на шее задушенного». «Всех восьмерых задушили?» — спросил Даррен. «Кроме Данвуди. Остальных семерых — да, причем одинаковой веревкой, завязанной одним и тем же морским узлом». «Что за связь между Бенником и Кронком? Как Кронк попал в список?» «Бенник учился на юридическом факультете университета Флориды. Работая там временным клерком в крупной юридической фирме, он познакомился с Кронком, старшим партнером. По мнению Бетти, фирма в последний момент отменила свое предложение постоянной работы, сильно огорчив Бенника». «И после этого он ждал 21 год?» — удивилась Сейдл. «Бетти считает, что да». «Кронка нашли в его рыбацком катере с веревкой на шее?» «Так указано в предварительном полицейском протоколе. Повторяю, это дело еще расследуется, и хотя продолжается уже 2 года, зацепок так и не появилось. Полиция по-прежнему не позволяет никому знакомиться с материалами». Все трое пили кофе, стараясь навести порядок в своих мыслях. «У нас есть 45 дней», — напомнила Лейси. «Мы можем сделать что-то. У кого есть интересные мысли?» Сейдл, посопев, заявила. «У меня. Мне пора на покой». Лейси и Даррен лишь усмехнулись. Сейдл не отличалась чувством юмора. Коллеги в КПДС не сомневались, что она проработает с ними до самой смерти. «Ваше заявление об увольнении отклоняется», — сказала Лейси. «Как ты, Даррен? Ты окажешь мне поддержку?» «Даже не знаю. Эти убийства расследуют детективы убойного отдела, специально обученные и опытные. Они не находят улик, у них нет подозреваемых. Чего ж тогда ждать от нас, черт возьми? Работа интересная, спору нет, только она не для нас». Лэйси слушала его, кивая. «Уверена, у вас есть план», — сказала Сейдл. «Да, есть. Бетти боится связываться с полицией. Она хочет сохранить анонимность. Вот и посылает в полицию нас. Она знает о пределах наших полномочий, ресурсов, вообще всего. Но знает и о том, что закон требует от нас изучения любой жалобы, поэтому мы не можем просто взять и отправить ее заявление в корзину. Будем действовать тихо, с оглядкой, чтобы не раскрыть Беннику наши карты. Примерно через месяц снова оценим наши шансы. К тому времени мы, скорее всего, передадим это дело полиции штата». «Строго между нами», — подал голос Даррен. «Раз Бенник серийный убийца, хотя я как-то сомневаюсь, то пусть за ним гоняются настоящие копы». «Сейдл?» «Для меня главное — не попасть в его список».